Глава 3. Найти и уничтожить. Удивительно, но путь до места дислокации противника занял какие-то полчаса. Причем изрядная доля времени потребовалась на то, чтобы найти дорогу для Марса. Коню было отнюдь непросто двигаться через лесную чащу. Отыскать врагов удалось по шуму и гвалту, который от них исходил. Малознакомый с реалиями мира земель мог бы удивиться такой беспечности со стороны противника. Однако я, едва только услышав характерные крики, тут же определил существ, что их издавали. Крикливые, шумные, безмозглые, не способные усидеть на месте дольше нескольких секунд. Таким набором качеств отличались лишь бесы, печально известные демоны этого мира. Почему печально известные? Те из игроков, что выбирали сторону демонов, вынуждены были уживаться с этими источниками непрекращающейся головной боли. Или же противники точно знали, что вслед за используемыми в качестве пушечного мяса уродцами всегда приходят существа куда более опасные. Так что наличие бесов в начальной локации всегда являлось тревожным признаком. Но все же стоит увидеть опасность собственными глазами. Отдав Марсу ментальный приказ оставаться на месте, я как можно осторожнее направился в сторону источника шума и вскоре вышел к опушке большой овальной поляны. Именно там расположились враги и их жертвы. Противников было 12. 8 бесов, 3 крестьян, наподобие тех, что остались лежать мертвыми у дороги, а также их предводитель, местный демонолог. Главарь был мужчиной неопределенного возраста, сухой, с лицом будто побитым оспой, сильной сединой в волосах. От его фигуры веяло какой-то болезненности. Однако я вовсе не собирался недооценивать этого типа. Просто потому, что сейчас он как раз чертил какие-то знаки на земле. Явно готовясь провести ритуал над одним из пленников, крепко связанных и брошенных в центре поляны. То есть предводитель являлся чародеем, юнитом не ниже 4 ранга. Чтобы понимать, насколько это неприятный факт, стоило знать, что данный тип по характеристикам значительно превосходил меня. А значит, подставляться под его заклинание смерти подобно. А ведь не стоит забывать еще и об охране из бесов и крестьян, которые при некоторой удаче способны убить меня даже без помощи мага. И что же тогда делать? Отступить? Бросить пленных умирать и все же направиться к источнику? Не стоит думать, будто бы во мне взыграл гуманизм, требовавший спасти попавших в беду людей. Однако и отступать тоже не хотелось. Ибо я видел перед собой возможность стать сильнее и одновременно угрозу, которую стоило задавить на корню. Все по наличию на этой поляне бесов и крестьян-еретиков, данный тип занимался созданием одержимых. То есть, если не вмешаться, вскоре здесь окажется отряд уже из 20 противников, который не останется сидеть без дела, а примется искать новых жертв в моих землях. Маны для ритуала демон-поклоннику хватит. Тут сомневаться не стоило. На это указывал находящийся на поляне колодец, воздух над которым был подернут голубоватой дымкой. Данное явление прямо указывало на то, что я имею дело с источником маны. Куда делся его охранник, было неясно. Однако теперь у культистов в распоряжении имелся запас магии в 2000 единиц энергии, который еще и быстро восстанавливался. Отвратительный факт, не правда ли? И тем не менее, это же обстоятельство подсказало мне, как одержать верх над врагами. К реализации плана я приступил немедленно, не хотелось давать противнику время на проведение ритуала. Для начала вернулся за Марс, уже вместе с которым пошел в обход поляны, к противоположной ее стороне. Пришлось двигаться в нескольких десятках метров от края леса, так что вышел не самым быстрым, зато надежным путем. Попутно я оценивал свои возможности и рыдал где-то в глубине души. Ведь могущественные силы, способные аннигилировать всех на той поляне, были крайне близко и в то же время являлись совершенно недоступными. Теоретически, у игрока-инквизитора было два навыка, предназначенных специально для уничтожения существ скверны. То есть тех, кто слишком погряз в обращении к хаосу и магии тьмы, например, тех же демонопоклонников. Первое. Божественный кулак. Заклинание, поражающее единичную цель. Оно потребляло 30 очков святости и могло уничтожать существ на расстоянии до 100 метров. Второе. Экзорцизм. Этот навык стоил уже 60 очков, зато являлся массовым. Оба они коррелировались, исходя из силы магии инквизитора, и могли аннигилировать одного или целую группу существ третьего ранга. Однако, думаю, было понятно, в чем здесь крылась загвоздка. На текущий момент у меня не было не то что 60, а даже 30 очков. Я успел накопить лишь 10, да и те накапали мне исключительно благодаря щедрости дракона, подкинувшего продвинутый артефакт. То есть здесь, сейчас, справляться придется без особой жреческой магии. Да постепенно копить, чтобы хотя бы через пару дней суметь ударить тем же кулаком. К счастью, призыв медведя, а также коня и оружие, у меня никто не отнимал, а потому шансы справиться были достаточно велики. Меж тем, за размышлениями я успел преодолеть чащобы, достигнув той точки леса, откуда до демонолога было ближе всего. Стоит заметить, что за минувшее время тот успел изрядно двинуться в работе. Диктограмма, расчерченная на земле, оказалась закончена и стала тем местом, на которое уложили первую жертву будущего ритуала. Судя по одежде, простого крестьянина. Парень пытался вырваться, что-то мельчал сквозь кляп. Однако веревки двое еретиков успешно пересекали любые попытки избежать уготованной участи. В то же время над будущим одержимым встал демонолог и затянул какой-то речитатив. Момент для атаки выдался идеальным. Мгновение, и на покрытой редкой травой земле появился бурый медведь. Добротный такой мешутка, холки достающий мне до подбородка. Призванный питомец коротко взревел, повел головой с налитыми кровью глазами и с недоумением воззрился на меня. Долго рассматривать зверя я не смог. Время призыва было крайне ограничено, а потому ментальный приказ уже спустя секунду бросил зверя в атаку. На крейсерской скорости, выскочив из леса, медведь тут же подмял под себя оказавшегося неподалеку беса. Другие демоны на миг растерянно замерли, а вот мой питомец терять времени не собирался и бросился к следующей жертве. Это вывело демонолога из ступора. Он выпрямился, стряхнул с рук какое-то неоконченное плетение и тут же начал создавать новое, чтобы затем разразиться безудержной бранью. Причина его недовольства оказалась тривиальна, как сам мир. В этот самый момент бесы сбросили оцепенение и дружной гурьбой кинулись на медведя, при этом своими телами скрыв того от мага. На отборный мат и приказы они вовсе не обратили внимания. И вот теперь настал самый волнительный момент. Изначальный план предполагал, что демонолог ударит своим заклинанием по моему питомцу, и тем самым на краткий миг окажется уязвимым. Однако, если медведя убьют низшие демоны, этот вариант полностью провалится и останется рисковать, бросаясь в лобовую атаку, ибо маны на второй призыв мне уже не хватит. Между тем, схватка между мишкой и демонами выявила паритет. Зверь обладал довольно толстой шкурой, которую плохо брали трезубцы. В свою очередь, демоны могли похвастаться относительно высокой ловкостью, успешно ускользая от большинства атак. Они кружили вокруг Косолапого, наскакивали и тут же бросались прочь, при этом еретики в драку благоразумно не влезли. Им хватало примера товарища, лежащего на земле со вскрытой грудной клеткой. Равновесие длилось почти минуту, целую бездну времени в условиях боя. Однако стоило медведю заработать несколько болезненных ран, как он пришел в ярость, став быстрее и опаснее. Земля окрасилась кровью, и тут вражеский маг вновь разразился командами. «Назад, уроды, назад!» Прораон. На сей раз демоны подчинились, брызнув в стороны, и чародей не упустил своего шанса. В замершего в растерянности зверя ударил темный луч. Мишка покачнулся, взревел в крике невыносимой боли, сделал несколько шагов к заклинателю, но затем рухнул на испятнанную кровью траву. Вот только врагам не стоило праздновать победу, ведь свою миссию зверь выполнил. Стоило заклятию сорваться с рук за чародея, как я ударил пятками Марса, отчего конь с места зашел в галоп, взяв курс на чародея. Демонолог, разумеется, услышал хруст веток и стук копыт. Он обернулся и тут же в ужасе попятился, вздев руки в попытке создать новые чары. «Не успеешь, ты не успеешь!» Дорогу Марсу переградил, еретик и тут же отлетел в сторону, сбитый с ног. Демонолог повернулся спиной, бросился к толпе бесов, но... Хватило одного короткого взмаха Моргенштерна, и враг рухнул на землю, орошая землю кровью из пробитого черепа. Система буднично сообщила о смерти еще одного врага, поразив тех, насколько легко удалось расправиться с главарем еретиков. Впрочем, на поляне осталось еще немало живых врагов, на которых я тут же направил Марса, вздев над головой оружие. Достойного сопротивления противники оказать не смогли. Все же бесы – довольно слабые и трусливые создания, а потому стоило потерям врага перевалиться за половину, как те сами бросились в бегство. К счастью для врагов, скрыться от меня оказалось несложно. Окружавший поляну лес являлся прекрасной защитой от погони. Так что четверым демонам удалось сбежать, а на поляне остались связанные пленные, трупы и один раненый еретик. Последний неловко опирался на левую ногу, кривился, держась за ребра, но все же сдаваться не хотел и медленно пятился к лесу, выставив в мою сторону меч. Я спрыгнул с Марса и спокойно направился в сторону противника, материализовав в руке исподон. Одержимый, оценив собственные шансы на бегство, собрал все силы и бросился в атаку. Прямолинейно, неловко, будто дворовая шпана. Я ударил навстречу, воспользовавшись собственной силой и тяжестью клинка. Когда же еретик выронил меч из одеревеневших рук, исподон обрушился на его плечо плоской стороной клинка. Противник рухнул как подкошенный. Я же тут же бросился к нему, готовый связать руки. А через секунду громко выругался, осознав очередной провал. Еретик оказался мертв. Притом он не получил никаких смертельных ран, не свернул себе шею. Просто чертова система посчитала полученный им урон и решила отправить на перерождение. И это после всех стараний на ними взятия языка. Вновь выругавшись, я потер лицо ладонью, выдохнул, освобождаясь от раздражения, а затем решил все же переключиться на иные проблемы, требовавшие внимания. Взгляд прошелся по колодцу, трупам врагов, все еще связанным пленным. Да, пожалуй, сначала стоило разобраться именно со спасенными, в особенности тем, кто подвергся воздействию ритуала. Остановившись подле несостоявшейся жертвы, я в задумчивости воззрился на него. Яркость, реалистичность данного мира являлись просто невероятными, заставляя забывать о том, что он являлся игрой, а его обитатели – программами. Вот и этот связанный человек выглядел не как тупой болванчик, непись на игровом сленге, а представлялся вполне разумным существом, способным испытывать реальные эмоции. В данной ситуации – страх и надежду. Я четко мог прочесть эти чувства по лицу, глазам и невольно поражался такой реалистичной имитации со стороны программы. Хотя, кто знает, что они собой представляют. Ведь сколько фантастами было снято фильмов и написано книг, в которых задавался вопрос о различии людей и роботов, о границе, где заканчивается бездушный механизм и начинается личность. Невероятно много, и вот сейчас я как раз взирал на пример того существа, в котором эту грань определить являлось крайне проблематичным. Тест Тьюринга уже давно не работал на подобных этому созданиях. Так как же к нему относиться? Как к человеку? Или все же как к обычному механизму? Интересный вопрос, ответ на который точно следует найти. Ну а пока лучше прислушаться к собственным ощущениям, исполняя штатную должность инквизитора. Опустившись на колени, кладу руку на грудь пленника, сосредотачиваюсь, стараясь прогнать прочь посторонние мысли, погружаюсь в себя. Душа ответила спокойствием и безмятежностью. Отрадное чувство в данной ситуации. Тебе повезло, парень. Ритуал не успел подойти к своему завершению, вынес вердикт я, а затем вытащил кляп и начал развязывать веревки. Пленник ответил вздохом искреннего облегчения. Неясно, может быть, обрадовался спасению тела, а может быть и души. Спасибо, милорд. Как есть спасибо. Не знаю, как бы я жил без вашей помощи, наконец заговорил крестьянин. Уже через несколько дней демон бы исказил твою душу, так что сам с радостью стал бы служить инферно. Еще и собственных родных зарубил бы без сожаления, любезно пояснил я. Пленник отчетливо передернул. Как тебя зовут? Стефан, милорд, ответил спасенный. Ко мне обращайся, сир Энгвуд, лорд и будущий правитель этого края. На этих словах я показал крестьянину особое кольцо, дающее право основать замок и править окрестными не только землями. Вот тебе нож, освободи остальных. Стефан растерянно взял оружие, однако через несколько секунд опомнился и бросился выполнять приказ. Я также присоединился к этому занятию, заодно решив ближе рассмотреть своих будущих подчиненных. Итак, всего спасено 8 человек. 7 из них мало чем отличались друг от друга. Каждый по результатам плена выглядел грязным оборванцем, щедро изукрашенным ссадинами, синяками и кровоподтеками. Было видно, что еретики не церемонились с будущими собратьями. Кто какое положение занимал в своем прошлом, сказать сложно. Единственным выделявшимся человеком, сразу обратившим на себя внимание, являлся мужчина средних лет, одетый в рваное подобие монашеского балахона. Связанный, сильно избитый, на мир он смотрел твердым, несломленным взглядом. Именно священника я и освободил в первую очередь, заодно спросив о полученных ранах. «Ничего, о чем стоило беспокоиться», — произнес тот, избавившись от кляпа. Милостью единого я получил лишь синяки и ссадины, но главное, исчадие инферно не смогли исказить мою душу. «Кто вы и чем заинтересовали демонов?» – спросил я, одновременно вручая священнику еще один нож. Лицо спасенного помрачнело. Вопрос явно пробудил в нем неприятные воспоминания. Отец Доминик, настоятель церкви в Рябиновке, хмуро представился священник. 3 года служил единому в этих землях, присматривая за паствой, давал советы, лечил, оберегал души и полностью провалил доверенную мне миссию, проглядев врага у себя перед глазами. Еретики? Да, они, простые крестьяне, которых я знал, когда еще под стол ходили. Предатели заманили меня в безлюдное место, наврав, что там истекает кровью ребенок, а затем оглушили. Как только я мог быть столь слеп? Одержимых очень сложно распознать. Простой настоятель храма и даже акалит на это не способен. На этих словах Доминик вздрогнул. Только инквизиторы способны почувствовать скверну и научены с ней бороться. Ты не мог распознать угрозы. Зато я умею и справлюсь с этими тварями, что оскверняют данную землю. Вы? В ответ я продемонстрировал амулет, на который Доминик воззрился, словно завороженный. Я же представился полностью. Энгвуд, лорд и инквизитор, прислан в эти земли, дабы очистить их от скверны. В конце концов, именно это я просил у дракона. А значит, сказанное – правда. Некоторое время Доминик оставался глубоко потрясенным, но затем поднялся и склонил голову. При этом в данном простом жесте чувствовалось уважение и нотка страха. Инквизиторы в среде духовенства пользовались особым статусом. А потому в преданности священника я теперь мог не сомневаться, что, учитывая предполагаемый статус Доминика, как акалита, являлось довольно важным. И ибо в градации земель тот числился магом 4-го ранга, заточенным на усиление солдат и ослабление противников. Довольно полезное умение при любом раскладе боя. Помимо Доминика нашлось еще несколько интересных людей, если быть конкретным, то двое. Первым был Ейр по имени Бран, следопыт, хороший стрелок, угодивший в плен по собственной глупости. Опытный солдат, способный справиться с десятком еретиков, да и только дистанцию и время, он попался в ловушку, в которую прежде хотели заманить меня, был опутан веревками и оглушен. Второго потенциально ценного рекрута звали Эрик. Он являлся пехотинцем, бойцом, обладавшим базовыми навыками обращения с мечом, щитом и луком. Второй ранг градации земель, лишь чуть превосходящий обычного ополченца. Поспорье не столь большое, но в условиях дефицита кадров крайне полезное. Эти двое несли пользу не только своим боевым потенциалом, но и владели важной информацией. Эрик, угрюмый, меланхоличный, поведал о том, что был взят в плен отрядом из еретиков и демонов еще 2 дня назад. Таким образом, он знал, откуда пришли враги, их численность и цель. К сожалению, поведанная ему информация не слишком радовала. Демоны и еретики пришли из долины за горным перевалом, на который появился я сам, и намеревались ни много ни мало открыть с помощью источника портал в Инферно. Все ради того, чтобы впустить демонов в этот край. Изначальная численность отряда составляла больше 50 существ, главным образом одержимых крестьян и бесов, однако также в него входили 4 бездушных и столько же демонологов. С демонологом я не так давно познакомился. Что же касается бездушных или пустых, то эти демоны являлись второй стадией развития еретиков. Они получались, когда из тела жертвы изымалась душа, делая ее нечувствительной к боли, предельно выносливой и сильной. Но в то же время разуму подобной твари были сущие крупицы, едва достаточные для того, чтобы выполнять четко поставленные приказы. На эту поляну они вышли, желая восполнить собственные запасы маны, однако оказались встречены весьма недружелюбным хранителем в лице Энта. В ходе короткой схватки защитник магического колодца оказался повержен, а сами еретики получили возможность восполнить потраченные силы, пусть и заплатили за это кровью. При этом здесь же они решили разделиться. Меньшая часть, сейчас уничтоженная, осталась у колодца. Убитый мной демонолог должен был воспользоваться заключенной здесь энергией, дабы восполнить ряды еретиков. Большая же часть отправилась к источнику. Они договорились соединиться следующим утром. Таким образом, у врага оставалось еще 3-4 десятка солдат, в том числе наиболее сильных. Я же мог противопоставить им лишь жалкую горстку бойцов. Не самые радужные перспективы. «Кто-нибудь знает, где в округе можно будет быстро отыскать готовых сражаться воинов?» – спросил я без особой надежды на ответ. «У меня есть на примете несколько отличных парней, сир!» – широкой ухмылкой ответил егерь.